Там все армянские деревни. Но отправляйтесь. Спрашивать инструкции было бесполезно. Он, очевидно, столько же знал, сколько и я. Нужно просто идти в горы и обыскать селение. Выступили немедленно. С нами были двуколки с провизией. К вечеру мы, сделав адский тяжелый переход под палящими лучами солнца, подошли к подошве громадной горы, что лежит против Хаджалов. Было намечено обыскать три деревни. Одна у подошвы этой горы, другая в горах на самом гребне перевала, и третья опять внизу, у подошвы этой же горы, со стороны Агдама. Первую деревню обыскивали весь вечер и часть ночи. Хоть бы перочинный ножик нашли, а ведь именно в окрестностях этой деревни и видели батарею. — Что они, дураки, что ли, держать батарею в деревне? — говорил Иванов. — Она у них хранится в поле, в большой яме, в погребе. Попробуй-ка найти без шпиона в этом океане земли. Иванов указал взмахом руки на громадное пространство, раскинутое у подошвы горы. — А обратите внимание на саму деревню. Сколько построек над землей и сколько под землей? Действительно, деревня казалась маленькой. Над землей было мало домов, с десяток, не больше, зато все окраины уходили под землю. Там под землей жили люди и скот. Над землей возвышался небольшой бугорок. Посреди была дыра для выхода дыма. Узкая лестница, врубленная в землю, вела к солидной маленькой двери. За нею комната, всегда круглая, была обставлена, смотря по зажиточности хозяина. Иногда стены оказывались увешанными богатыми коврами, на полу разостланы тоже ковры и разбросаны круглые такие мутаки, подушки. Почти в каждой землянке стояли пяльцы для тканья настоящих ковров и особых подстилок из полос суконных разноцветных материй. Из круглой комнаты дверь вела в хлев, тоже сделанный под землей, в виде коридоров. Дыры вверху служили для вентиляции, давали приток свежего воздуха. Зимой здесь было тепло, летом прохладно. Солидная дверь защищала скот от непрошенных гостей и двуногих, и четвероногих. — Вот это так жизнь! — говорил Иванов, осматривая со мною подземные жилища. — Да и нельзя у них иначе. Самый разбойный народ. Убить могут за понюшку табаку. В Тифлисе прошлой зимой судили горца. Он застрелил из винтовки человека. — Зачем убил? — спрашивает его. — Как зачем? — отвечает удивленный горец. — Нужно было убить, и убил. — Да зачем нужно-то было? Что он тебе сделал? — Мене? — опять удивляется горец. — Ничего. Он мене ничего не сделал. — Так зачем ж ты убил его? — пытаются добиться ответа судьи. — Нужно было, и убил. Упрямо стоит на своем горец. Наконец, после долгих расспросов, когда он уж устал и обозлился, цинично заявил. — Пробовал винтовку? — Как пробовал? — Ахнули все на суде. «Так пробовал», — нагло подтвердил разбойник. «Купил новую винтовку, и нужно было узнать, как бьет. Вот и попробовал». «Да зачем же в человека стрелял? Нужно было в цель выстрелить». «Зачем цель стрелять?» — невозмутимо отвечал разбойник. «Я покупал винтовку не для цель, а для человека. Потому и пробовал человек стрелять. Уж больно хорошо он сидел. Шагов 400, самый раз». Винтовка бил хорошо, попал с первого раза, так и повалился, и дикарь весело захохотал. Он искренне удивился, когда его приговорили к повешению. «За что вешать? Пробовал винтовка и вешать нехорошо. Винтовка каждому джигиту нужна. Пробовал винтовка, а не повесить».